В отеле Pop Heroes встречали как героев. Команда музыкантов и танцоров покинула Грэмми сразу после выступления. Они смотрели церемонию в прямом эфире. В самом большом номере собралась целая толпа ликующих людей. Особо, конечно, никто не приставал с вопросами и долгими поздравлениями, потому что у группы еще расписание, так что первоочередная задача – их подготовить. Но и совсем без поздравления их, разумеется, не отпустили. Им позволили ненадолго смыть макияж, принять душ, вкусно накормили. Пока они ели, Санхи принимала поздравления за Дана и иногда показывала их за столом. Шесть человек, которые несколько дней сидели без жирного, сладкого, острого и соленого, дорвались до любимой еды. После они переоделись и, пока Став делал им максимально легкий мейк, просматривали видео в социальных сетях. «ПДС вышли в эфир», — сказал Инсон. «Они, конечно, теперь свободны, потому что не идут на автипати, но разве нам не нужно, ну, поблагодарить поклонников лично, уже не через микрофон Грэмми?» Дан даже задумался. В процессе размышлений ему приходилось морщиться, потому что стилист по волосам плела ему мелкие косички, чтобы сделать собранные в хвост волосы прической. Косички – явно не профиль специалистов по работе с мужскими волосами, поэтому не все шло гладко. «У нас мало времени», – напомнил Минсок. «Выйти в эфир на 5 минут, вы можете провести трансляцию из машины», – подсказала Санхи. Она, видимо, устав видеть мучения Дана, подошла к нему и жестом отодвинула девушку-стилиста в сторону, сама начав плести Дану косичку. «В лимузине не особо удобно ехать, но это возможно, он еще у отеля. Вы сядете вместе, я с камерой, с другой стороны, буду вас снимать. Ехать минут 20, так что успеете поблагодарить фанатов». Они вшестером радостно начали кивать, соглашаясь с такой идеей. Санхи, правда, недовольно потребовала у Дана не вертеться, а еще отправила Джуна остановить водителя лимузина. Ехать на вечеринку первоначально планировали на других машинах, где можно комфортно сидеть, в лимузине всемером. Санхи, тесновато, но чего не сделаешь ради фанатов. Санхи, к слову, очень быстро соорудила Дану ту прическу, которая и планировалась. Две тонкие косички у висков уходили к макушке, где все волосы собрали в небольшой пучок. Закончив с косами и пучком, она позвала стилиста обратно, чтобы та закрепила все лаком и добавила объема. Дан в очередной раз подумал о том, как же ему повезло с Санхи. Вечеринка проходила на крыше здания. В лучших традициях Лос-Анджелеса, здесь был бассейн, диджей, закуски и выпивка. И из всей корейской делегации пригласили на автипати только Pop Heroes. Возможно, на вечеринке поменьше звали и остальных, но смысл туда идти, если одна из важнейших целей автипати – это связи, а все самые влиятельные люди собрались именно здесь. О делах на вечеринках говорят редко, большинство реально пришли сюда расслабиться и повеселиться, выпить, послушать сплетни, обсудить прошедшие события. Но все же немало коллабов рождаются именно из разговоров на такой вечеринке, да и вообще, связи среди исполнителей лишними не будут. Ходить толпой в 6 человек как минимум неудобно, поэтому сразу после входа они разделились на тройки. Дан получил Минсока и Хэвона, которые не очень хорошо знают английский, а Инсон остался с Юджином и Джинха, которые понимают все, кроме совсем уж специфического сленга. У них и разделение обязанностей было. Дан ходит по скучным музыкальным продюсерам, а Инсон водит парней знакомиться с людьми помладше. «Знаешь, что меня удивляет?» – внезапно сказал Минсок, когда они остановились возле подноса с напитками. «Я редко когда не чувствую себя слишком высоким для этого мира, а тут средний у меня рост, оказывается». Дан тихо засмеялся. «Ну да, в Корее они в среднем на 10 сантиметров выше большинства их окружения. В США же рост 1,85 м для мужчин, можно сказать, средний, так что они уже не выделяются ростом в толпе, а сливаются с общей массой». «Ты кого-то ищешь?» – спросил Хэвон. Дан действительно оглядывался по сторонам. «Да, Тимати. Нам желательно бы найти человека для дуэта, а я подумал об этом только накануне». «Хочешь записать еще один дуэт?» – удивился Минсок. «Нет, хочу, чтобы кто-то из вас его записал. Тимати то ли еще не пришел, то ли просто спрятался где-то в углу с бокалом виски, поэтому Дан его не видел». «Не я», – поспешно сказал Хэвон. «И не я», – добавил Минсок. Дан удивленно повернулся в его сторону. «Не он?» Возмутиться сразу Дан не смог. К ним подошли с поздравлениями. Пришлось отвлечься, поблагодарить, заодно спросить, не видели ли они его наставника. Когда они расстались с этой группой людей, Минсок сам ответил на так и не заданный вопрос Дана. «Я понимаю, что ты видишь в нас талантливых профессионалов, но это не значит, что мы все морально готовы к сольной деятельности, пусть это будет и просто дуэт с единственным живым выступлением. Для меня выступать на сцене – все еще самое сложное в работе айдола. Мне и записи в студии даются сложно, без твоих гайдов тяжело петь с листа. Поэтому у тебя нет особого выбора. Если дуэт не твой, то либо Джинха, либо Юджин». Дан удивленно на него уставился, но Минсок оставался невозмутим. Хвон явно был с ним полностью согласен, и это заставило уже Дана задуматься. Действительно, все ли они готовы к записи сольных песен? Им, конечно, придется сделать это уже в этом году, ведь для мирового тура они планируют добавить сольные выступления. Но это немного другое. Такие соло редко когда становятся известны за пределами фандома. «Хорошо, буду иметь в виду», – вздохнул Дан. До этого момента он думал, что дуэт будет именно у Минсока. Он круто поет фальцетом, у него стабильные высокие ноты, по звучанию получается схожим с Джастином Тимберлейком. В песнях группы они редко могут использовать это в полной мере, так что Дан хотел поиграть с этим талантом Минсока в дуэте не дали. Ну и ладно, Тимати нашли спустя полчаса. Но это в большей степени из-за встреч с коллегами и теми, кто попал на вечеринку благодаря деньгам и связям. Несколько раз давали автографы, делали фото с неожиданными фанатами. Долли Партон, королева кантри и просто легендарная личность, как минимум для США, вообще достала из сумки их альбом и смущенно призналась, что племянница не пустит ее домой без автографов. Минсок и Хвон, кажется, не поняли восторга Дана. Для них легендарная певица была просто старой американкой. Дан же сыпал комплиментами и даже обменялся с женщиной контактами. Она похвалила их релиз в кантри-стиле, талант Дана и даже раскритиковала того техасца, который позволил себе расистские комментарии. «Кто она?» – спросил Минсок, когда они попрощались с Долли Партон. На секунду потерялся Дан, а потом неуверенно предположил. «Как Минхасон Биним для США, наверное». Для меня важна даже не столько ее известность среди поклонников жанра кантри, сколько ее деятельность как автора песен. Ну и это она написала и Will Lalvis Love You. Как Дан и думал, именно популярная песня заставила Минсока и Хвона удивленно повернуться в сторону ушедшей Долли Партон. В этом году женщину включили в зал славы премии Грэмми, признав ее влияние на музыку США, но парни, кажется, не узнали Долли Партон без яркого платья. А еще она крестная Майли Сайрус. Добавил Дан, чем, кажется, окончательно добил парней. Тимати действительно обнаружился на диване, с бокалом виски и в компании музыкального продюсера Йоун Корлеанс. Это мужчину не так зовут, разумеется, но фамилия у него действительно Орлеан. Первоначально у рабов не было фамилий, поэтому они придумывали себе их сами. Чаще всего брали фамилии американских президентов, нередко, названия городов. Как легко догадаться, мистер Орлеан родом из Нового Орлеана, где и начинал свою карьеру, делая аранжировки для джазовых композиций. Постепенно он перешел и на поп-музыку, работая преимущественно с сильными вокальными балладами и R&B-композициями. Есть что-то вроде шутки о том, что мистер Орлеан просто не умеет работать с безголосыми исполнителями. Его главное отличие от Тимати – мистер Орлеан не пишет лирику, его задача – исключительно музыка и звучание, максимум он может что-то поправить в тексте, чтобы звучало мелодичнее, но это не помешало ему стать одним из самых желанных аранжировщиков для поп-див. «А, твой золотой мальчик», — широко улыбнулся мистер Орлеан. «Простите, я не буду вставать, колени уже не те, чтобы постоянно приседать». Его тут же заверили, что все в порядке, для них, после карета, вообще странно, что взрослые встают ради них. «Такие милые, воспитанные дети», — вздохнул мистер Орлеан. «Хотя для многих вокруг как минимум ты, Даниэль, уже не просто молодой исполнитель. 4 Грэмми в один год – это значимое достижение. Учитывая, как именно звучит твоя музыка, ты соберешь еще немало статуэток». Дан смущенно кивнул. Сидеть с ними на диване было бы неудобно и, пока Дан выслушивал комплименты, Хвон принес им стулья. Когда Дан только заикнулся о том, что им не мешал бы еще один дуэт с Джинха или Юджином, мистер Орлеан тут же предложил Камарию и себя для соавторской работы над музыкой. Камарию нашли через полчаса в обществе остальной части их же группы. Они вчетвером увлеченно обсуждали самые выдающиеся песни, которые изменили облик поп-музыки. В общем, предложение о сотрудничестве оказалось очень своевременным и немного обременительным, ведь записать трек нужно в Лос-Анджелесе до того, как все заинтересованные личности разъедутся по разным городам. Так что Дан прибавил себе работы. Кажется, ему придется ночевать в студии следующие несколько дней. Их расписание в Лос-Анджелесе было насыщенным даже без учета работы в студии. Уже на следующий день, не особо-то выспавшись после вечеринки, они вшестером поехали на съемку, отказаться от которой было бы преступлением. Когда только объявили номинации на Грэмми, журнал Vanity Fair предложил им дать интервью, рассказав об особенностях корейской подготовки артистов и почему именно они стали так популярны в США. Первоначально это должно было быть просто статьей, наполнением журнала. Но уже когда они дали согласие на съемку и интервью, везучесть Дана снова дала о себе знать. Приняв решение об интервью, журнал для своих фотографов на внутренних ресурсах публикует что-то вроде свободной вакансии, набирая желающих поработать. Такое предложение обычно касается не суперизвестных фотографов, но почему-то Энни Лейбовиц, легендарный американский фотограф, заявила, что хочет их снять. Учитывая репутацию Лейбовиц, запрос Vanity Fair внезапно изменился. Поп-хероиз будут на обложке. Для Луис Вуиттон Дан уже работал с популярными и именитыми фотографами, но Энни Лейбовиц, легенда, она вообще не считает себя модным фотографом, прославившись, скорее, как портретист. Дан слышал, что она бывает невыносима из-за своего перфекционизма, и волновался. Его волнение передавалось парням, поэтому к месту съемки приехали немного взвинченными. Это была собранная специально для них площадка, что-то вроде столовой, но в стиле старинной квартиры. Темные обои, лампа с тканевым абажуром, скатерть на столе, тяжелые стулья, на табуретке стоит старинный граммофон. На столе еда и она, корейская, но, кажется, не совсем настоящая. По крайней мере, какая-то часть. Начиная присматриваться к окружению, видишь все больше деталей из корейской культуры. Например, обои, цветы на них стилизованы в азиатском стиле. На стене висят очень темные картины, так делают специально, чтобы картинка не отвлекала внимание, но в темных тонах угадывались тигры, портреты каких-то корейцев, сосны и горы. А на книжной полке у всех книг корешки были с корейскими названиями. Кто-то очень хорошо поработал над деталями, даже ошибок нет. В стороне от будущего места съемки располагались столики для визажистов, большая вешалка с одеждой и доска с референсами, множество картинок, образцы того, чем вдохновлялась команда во время подготовки к фотосессии. Дан к подобному уже привык. Это частая практика для масштабных съемок со сложной идеей и смыслом. А вот парни смотрели на доску с любопытством. Уже через пару минут в студию зашла и Энни Лейбовиц, объясняя концепцию съемки. «Визуальное настроение, картина на стенде», — указала она. «Я выбрала именно эту, потому что она подходит под наши нужды, но вообще это частый способ изображать группу людей вместе, за круглым столом. Это первая историческая веха как символ классических приемов в вашей музыке. Костюмы будут в стиле эпохи джаза, это отсылка на вокальные особенности. Прически и некоторые элементы одежды из 70-х, потому что настроение группы немного в стиле эпохи, когда рок-музыка начала свое триумфальное шествие по миру. Ряд аксессуаров отсылают к 90-м, когда был пик популярности бойзбендов. Но, так как все отсылки касаются европейской культуры, мы добавили Корею в окружение. Думаю, вы и сами это видите. Еда, в основном, не годится в пищу, ее красили для большей фотогеничности, но в бутылочку налит обычный сок, можете разливать и пить. По Энни было видно, что она воодушевлена этой съемкой, а им оставалось только следовать указаниям Стаффа. Им сделали прически и макияж, одели в стилизованные костюмы, рассадили за столом и приступили к съемкам. Сначала дело шло туго, парни были зажаты и Дан предложил Энни обманный ход. Они начинают говорить на корейском, а позже, когда она заметит нужное ей настроение за столом, остановит разговор и они начнут сниматься. Энни охотно согласилась. Пока ничего невыносимого в ней Дан не видел, она была просто немного отстранена, словно сейчас ее интересует только камера. Разговор первое время тоже был не особо живым, но постепенно они расслабились, начали улыбаться и хихикать. Энни периодически щелкала камерой, но ничего не говорила. Но, чем дольше они обсуждали вчерашний день, тем чаще она их снимала, особенно много, когда они начали смеяться, вспоминая твиты фанатов после просьбы Дана держать себя в руках. Вот как раз после того, как начался смех Энни, наконец, и попросила их перестать говорить и начала давать более точные указания. Посидев в этой обстановке почти час, обсудив между собой приятные вещи, все заметно расслабились и быстро выдали нужные кадры. Им показали потом превью на экране, что заставило всех пораженно ахнуть. Из-за темной обстановки казалось, что они сидят в полумраке и светит только лампа под абажуром. На деле, конечно, на площадке был студийный свет, но мягкий и ненавязчивый, что в итоге и дало эффект сумрака. Они действительно были похожи на шестерых друзей, которые весело проводят время за едой. После немного сменили локацию, убрали из уголка комнаты всю мебель, поставили диван, на котором сделали еще несколько кадров. А после Энни попросила портретное фото. Они встали друг за другом так, чтобы каждый был немного правее предыдущего. Им пришлось стоять немного странно, расставив ноги пошире, чтобы сравняться в росте. Дан, хоть и был самым высоким, стоял первым, а Энни хотела добиться эффекта перспективы, поэтому нужно было подбирать позу. А еще она просила их сделать немного бандитское выражение лица. На всю фотосессию ушло 4 часа. За это время они сделали, по факту, 3 готовых кадра, за столом, на диване и портрет группы. Но для художественного фото это, в целом, неплохо. Выйдя с фотосессии, Дан с Джинха поехали в студию, а остальные – в отель. Впереди предстоял сложный процесс написания песни под запросы и возможности двух сильных вокалистов. Глава 11. Успеть все. Дан впервые так работал с посторонними артистами. По сути, у него вообще ничего не было для этого дуэта. Они собрались в студии, чтобы обсудить концепцию песни, настроение и лирику. «Хочу что-нибудь эмоциональное», – призналась Камария, типа песен «Флавер», чтобы девчонки подпевали и плакали, плакали и подпевали. Дан немного опешил от такого заявления и повернулся к Джинха. Тот безразлично пожал плечами и признался: «Мне, честно говоря, все равно. Пусть будет баллада. Единственное, что хотелось бы, это тот же принцип, что и у тебя с Сандрой, не каждому по куплету, а как диалог». Дан кивнул и зашел в папку с уже готовой лирикой, смотреть, что у него есть и что можно сделать дуэтом. Пролистывая огромное количество отрывков, Дан в какой-то момент времени подзавис, вернулся назад и открыл папку с немногочисленными почти готовыми песнями. Джинха, который стоял за его спиной и достаточно хорошо его знает, осторожно уточнил: «Там либо сразу для группы, либо личное. Есть кое-что специфичное, что я могу переделать на 2 голоса. Камария сейчас поможет мне с лирикой от лица девушки». Идея пришла ему внезапно, словно обухом по голове. Он подумал, что вряд ли сам исполнит песню «Обращение Карин», а вот отдать эти слова Джинха ему не жалко, как было бы легко доверить личные строчки кому угодно из парней. Они ведь и так группой поют многое из того, что основано на личных переживаниях Дана. «У тебя есть Дима?» – удивилась Камария. «Включать Дима не буду, чтобы не создавать ненужных ассоциаций, нам ведь из этого делать дуэт, так что лирика и основная мелодия». В студиях часто ставит принтер, Дан просто нашел нужный провод, подключил к ноутбуку и распечатал лирику в 3 экземплярах. Наиграл мелодию для Камарии, та пришла в полный восторг, такой песни она не могла вспомнить, но идея казалась ей безумно интересной. Что удивительно, она с полуслова поняла, что хочет сделать Дан. В тексте девушка просит парня остаться, а он просит прощения, потому что не любит и хочет уйти. Удалось сделать все так, чтобы строки Джинха звучали деликатно, без всего того, что современные девушки назовут ред-флагом. Лирический герой говорит, что у отношений нет будущего и каждый день вместе лишь сделает героине больнее, а она ему отвечает, что готова жить в этой лжи, потому что не видит жизни без него. Как итог, более токсичной получилась как раз партия Камарии. В соавторстве было работать немного непривычно, тем более, Дан столкнулся с таким же перфекционистом, как и он сам. Камария прежде не писала лирику для баллад, она все же больше полагалась на ритм, чем на рифму, но для баллады это не очень хорошо. Из-за этого Дан часто переписывал ее слова. Они еще и спорили, для Камарии было важно, что она будет петь, для Дана, как это звучит. Бедняга Джинха уже просто хотел домой, но не мог уйти. Песню делали под его голос и Дима записывал он. За этот вечер они подготовили лирику и основную мелодию, решив на этом закончить. Дан с Джинха возвращались из студии пешком, благо, до отеля было недалеко. В Лос-Анджелесе стояла приятная погода. И не жарко, и не холодно, не сильно влажно. Горели фонари, Изредка по дороге проезжали машины. «Я не думал, что ты отдашь что-то настолько личное», — признался Джинха. «Зная, как ты относишься к такой лирике, я для меня честь это исполнить». Дан покачал головой. «Спасибо, но не так уж это и важно. Мне хотелось, чтобы эта песня вышла, но спеть ее сам я бы не рискнул в ближайшие несколько лет, так что отдать ее кому-то близкому – неплохой вариант». «Спасибо», – поблагодарил его Джинха. «Учитывая, что Камария сейчас весьма популярна, это будет яркий старт», – Дан кивнул. «Во всех смыслах, и на контрасте с Сандрой тоже. В американской поп-музыке всегда есть несколько основных направлений, внутри которых всех вечно сравнивают. У женщин их три. Первое – поп-принцессы, начиная с Мадонны и Бритни Спирс, сейчас так называют Сандру. Вторая – королевы кантри. Это Долли Партон, Тейлор Свифт в начале своей карьеры девушка, которая на Грэмми забрала награду за лучший кантри-альбом, сейчас как раз считается носительницей этого титула. И третий – музыка черных, начиная с джазовых певиц, от Дайны Росс к Бейонсе. И Камарию называют наследницей последней», – догадался Джинха. «Я понял, о чем ты. Твой дуэт с поп-принцессой, мой, с самой популярной молодой афроамериканкой. Это тоже будет поводом для разговоров. Но этого бы не было, если бы не твои песни. Без музыки Камария со мной дуэтом петь не захотела бы. Ты решил смутить меня комплиментом?» – неловко улыбнулся Дан. «Нет, я просто констатирую факт», – с некоторой иронией сказал Джинха. «Просто, из-за напряженности последних дней, не получалось об этом напомнить. Грэмми получила не группа, а не твои». Дан недовольно вздохнул и закатил глаза. Вряд ли Джинха увидел это, да и вздох было бы сложно расслышать, потому что в это время в Лос-Анджелесе было людно и достаточно шумно. «Я знаю, что ты не любишь, когда мы начинаем об этом говорить, но я все же скажу, без тебя ничего бы не получилось. Особенно, Грэмми. Уверен, что награды продавил Тимати, рекламируя всем своим знакомым своего ученика-гения, а ты прекрасно проиллюстрировал это своими песнями». Дан осуждающе посмотрел на Джинха. Он и правда не любит, когда об этом так говорят, но понимает, что, в некотором роде, это правда. Тимати с момента раскрытия псевдонима Дана рекламировал его коллегам, а осенью вообще перешел в активное наступление, даже оплачивал статьи из своего кармана. Частично, конечно, он делал это и для себя. Самолюбию Тимати явно льстило, что он воспитал Дана как музыкального продюсера. Но все равно, он продавил жюри Академии, без него им бы не удалось собрать столько наград. Не факт, что без Тимати их бы вообще номинировали. Так что, получается, без Дана и его знакомств у группы реально не было бы шансов на Грэмми. Как бы талантливы они ни были, иностранцам сложно добиться признания в США. Наверняка их бы несколько лет ставили в мелкие номинации, хайповали на выступлениях, но не давали наград. Именно так ведь было в прошлом до нас к поп-артистами. Спустя много лет номинаций без наград Академия все равно выдала статуэтку американскому корейцу, и то уже в тот момент, когда популярность к поп-артистов начала падать. «Считай, что мне нужно было это сказать для собственного хорошего самочувствия», — признался Джинха. Он широко улыбнулся, и Дан смог только печально вздохнуть в ответ. С утра поехали сниматься со щенками. Ютубе канал BuzzFeed регулярно проводит интервью со звездами и милыми животными. Смысл максимально прост. Знаменитость сидит на полу и играет с малышами-очаровашками, одновременно отвечая на вопросы. Проект с таким типом интервью запустили несколько лет назад, но там уже снялось немало популярных актеров и певцов. В большей степени это контент для фанатов, чтобы те умилились тому, как их кумиры играют с милыми животными. Для их шестерки, конечно, привычнее были бы котята. Но, то ли столько котят не нашли, то ли решили сыграть на контрасте, но играть они будут со щенками. Перед началом съемки выдали одежду, где Дан с некоторым удивлением обнаружил немало вещей от Salvin Clean. Простые прически, легкий мейкап, затем их рассадили на полу напротив камер. У интервью нет ведущего, Став тихо задает вопросы за кадром. «Вы воодушевлены встречей со щенками?» — спросила девушка из Стаффа. «Мы втроем с нетерпением ждем щенков», — начал отвечать Инсон. «В нашей группе кошачий деспотизм. У власти старшие, которые любят кошек, так что это интервью — месть». «Месть?» — удивился Минсок. «А мы думали, что привели детей поиграть». Став за кадром начал смеяться, а возле камеры поставили несколько переносок. Вообще, территория вокруг места для съемок была огорожена типичным таким заборчиком для собак, чтобы бодрые малыши сильно не разбегались. но их сегодняшние партнеры по интервью бегать не спешили. Вообще, любые маленькие зверята чертовски милые, так что даже Дан умилился, когда к ним начали выпускать щенков. 8 очень разных малышей, явно беспородных. Черные, пятнистые, с окраской под добермана, в разноцветных ошейниках, они осторожно ковыляли ближе к незнакомым людям. Им дали немного времени на то, чтобы освоиться. Джинха побаивается собак, так что он руки к ним не тянул, хотя те и очень милы, а Дан с Минсаком, скорее, смеялись над Макрелайном и, особенно, над Инсоном. Щенки угадали в нем главного любителя животных и поэтому устроили давку, пытаясь забраться к нему на колени. «Значит, старшие в группе больше любят кошек?» – спросила девушка. «Можно и так сказать», – начал отвечать Дан. «Вообще, у нас в агентстве есть что-то вроде кошачьего приюта, так что с собаками мы встречаемся редко». Дан подхватил одного щенка с расцветкой под добермана. Тот тут же начал самозабвенно облизывать его руки. «Просто они втроем из тех, кто домой бы скорее взял какого-нибудь жутко породистого и вредного кота, а мы из тех, кто все детство мечтал гулять с собакой по утрам», — пояснил Юджин. «У вас ни у кого не было собак в детстве?» — сам спросил Дан. «У него в семье не заводили животных, хотя Дан ребенком просил и кошку, и собаку. Но в то время у родителей внепланово получилось 2 дочки вместо запланированной одной, так что было не до осуществления детских желаний. Мы постоянно переезжали, а с животными было бы сложно», — признался Инсон. «Но недавно мой папа взял собаку из приюта. Говорит, чтобы гулять с ней, у него сидячая работа. Он немного поправился и решил, что собака будет его мотивировать на прогулки. И как, помогает?» — иронично уточнил Минсак. «Удивительно, но да», — спокойно ответил Инсон. «По утрам его пес прекрасно выгуливается за 3 минуты практически у самой двери дома, а вечером они гуляют по несколько часов, и папа очень доволен своим новым другом. Но я немного негодую, что собака появилась, когда нет меня. Я в детстве безумно хотел щенка, даже вырезал из какой-то газеты фотографию Сенбернара и повесил ее над кроватью». «Сенбернара?» — снова удивился Минсак. «Я видел твои детские фотки, ты был крошечным, куда тебе такую громадину? Фильм был семейный, где дети спасли такую собаку. Он довольно старый, вы могли не видеть, но я его обожал. Не только его, но вообще все фильмы с собаками, просто этот громадный, мохнатый и слюнявый пес казался мне лучшей породой». Дан захихикал, когда увидел скептическое выражение на лице Минсака. Вслух на интервью он этого не скажет, но Дан был уверен, что не только ему в голову пришла эта мысль. Семья Инсона могла быть не против собаки в принципе, но против огромного, мохнатого и слюнявого пса, который способен увести их крошечного сына на спине. Когда с обсуждением собак было покончено, Став начал задавать вполне банальные вопросы. «Какая любимая песня на альбоме? Какие эмоции после Грэмми? Что парни планируют делать в ближайшем будущем?» Они отвечали на вопросы и играли со щенками, которые к середине интервью окончательно освоились, начали бегать вокруг и даже звонко лаять. Можно сказать, что время провели они весело. Потом их сфотографировали со щенками, пожелали удачного дня и попрощались. Интервью выйдет только через неделю, до этого момента факт съемок им нужно хранить в секрете. После записи разделились. Дан поехал на другую запись, к своему хорошему знакомому со времен активной блогерской деятельности. Это было частью их внезапной идеи по продвижению. Со временем участие айдолов в программах блогеров перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. Но в 2019 популярность YouTube каналов только начала зарождаться. При этом Дан знал, что это интереснее телевизионных интервью. Можно быть более откровенным, показать настоящего себя, да и запись делается быстрее. Он предложил это в персон. Те признали идею интересной и выбрали несколько корейских популярных YouTube каналов для продвижения их будущего альбома. Но Дан не хотел оставлять дыру в плане американского продвижения и сам договорился о записи у знакомого, Логана Дэвиса. Все действительно прошло быстро. Они просто сидели за столом и болтали. Ощущение домашних посиделок давало возможность делиться какими-то историями из жизни, которые вряд ли стали бы желанными на телевизионных шоу. Но здесь все прошло очень мило. Логан искренне благодарил Дана за такую возможность и обещал выслать смонтированный ролик, как только он будет готов. Логан когда-то был более популярным блогером, чем Дан. Он делает разборы музыки, обозревает фестивали, премии и все такое. Еще у него есть инста, тоже весьма раскрученная. Немалую роль в его известности играет то, что он очень ярко выглядит, ярко-рыжий, белокожий, с внешностью, которую можно было бы назвать модельной, острые черты лица, живая мимика, только рост подкачал сильно. Он худой, поэтому на фото незаметно, но он меньше 1,70 м. Это и в Корее было бы проблемой, а в США он кажется просто крошечным. Сидя в машине, Дан все продолжал улыбаться, потому что этот разговор был веселее и приятнее любого интервью. Но в студии пришлось вернуть себе рабочее настроение. Она начал работать над музыкой сам, но где-то через час приехал мистер Орлеан. К ночи в студию подтянулись музыканты, начали записывать музыкальную дорожку. Решив сыграть на контрастах, Дан с мистером Орлеаном умудрились сделать проигрыши для корейской флейты и саксофона. Это звучало настолько необычно, что даже музыканты в студии были в предвкушении. Вокал записывали уже под утро, а сведение трека закончили только в 9. Дуэт был готов, но клип к нему снимать будут перед Качеллой, через 1,5 месяца. Главное теперь – возможность запустить процесс спродюсирования готовой песни, но заниматься этим будут американские специалисты. Дан же сразу из студии отправился в отель, принял душ и поехал на следующую съемку, уже для Вагуэ. Вообще, дважды в один год появиться на обложке этого журнала – огромное достижение. Но есть и оправдание этой съемки. Он будет с Сандрой. В понедельник стало известно, что их совместный сингл занимает 1-ю строчку Billboard уже 3-ю неделю, но и без этого дуэт привлек много внимания. Сделать их совместную фотосессию хотели многие, Вагуэ доплатили за эту съемку. Сандра была в платье, цвет которого почти сливался с тоном ее кожи, но подол юбки был вышит кроваво-красным бисером. Дан уже дали обычные брюки и белую рубашку, причем пуговицы на ней застегнули едва ли до половины, а рукава подвернули. На обоих были украшения от Булгари, из змеиной коллекции, а в качестве главного аксессуара фотосессии были яблоки, может и банально, но всегда остается в тренде. Такая вот отсылка к запретному плоду и змею-искусителю. Снимали долго, около 2 часов, меняли позы, то стоя, то сидя, пока их фотограф не остался доволен картинкой для будущей обложки. Затем надо было отснять несколько совместных кадров в достаточно провокационных образах. Пиджак на голое тело у него, короткое кружевное платье на Сандре, потом у него прозрачная рубашка, а у Сандры платье-комбинация. В какой-то момент времени Дан оказался сидящим в кресле, а Сандра у его ног. Она положила голову ему на колени, и Дан отчетливо услышал шепоток Стефа. Обсуждалось, что можно их переодеть обратно в наряды для обложки, вернуть яблоки и отснять этот же вариант позы. Но передумали. Дан предвидел скандальные заголовки прессы. И Дану, и Сандре в этом году только исполнится по 19 лет. Формально закон не нарушен, но все же фотосессия выглядит очень провокационно, как и их трек. Впрочем, сразу со съемки он поехал не в отель, а в аэропорт. По сути, все ждали только его. Вылет их частного рейса планировали сразу после окончания съемки. Из-за скорости отъезда Дан впервые в своей жизни принимал душ в аэропорту, смывая с себя макияж и усталость. Радовало только то, что он сможет выспаться в самолете. На фоне напряженной работы и того, что он не спал уже около 30 часов, он даже забыл, что сегодня 14 февраля и на всех площадках вышел новый сингл Pop Heroes, Feel, где у лирики был двойной смысл. То ли о желании быть идеальным парнем, то ли о желании затащить девушку в постель. Сил на то, чтобы читать какие-то отзывы в сети, не было. Он заснул, как только опустил спинку кресла в самолете. На одном из сидений самолета стоял особенно ценный груз – чемодан Луис Вуиттон, который даже пристегнули к креслу. В нем летели в Корею 4 статуэтки Грэмми. Глава 12. Тот самый чемоданчик. Их самолет садится не в Инчхане, главном международном аэропорту Сеула, а в Кимпхо. Обычно Кимпхо используется для внутренних рейсов, а также для полетов в страны Азии. В их случае посадка трансатлантического, пусть и частного, рейса была обусловлена желанием обезопасить людей. Сотрудники персон еще до вылета столкнулись с тем, что многие фанаты из Кореи и ближайших азиатских стран собирались в аэропорт встречать группы. В Инчхане много рейсов, там сложно отделить фанатов от обычных встречающих, поэтому рейсы перенесли в Кимпхо. Они еще и около получаса сидели в самолете, чтобы пассажиры одного из регулярных рейсов могли спокойно выйти. Полиция выставила полноценные заборы ограждения. От крупной давки это не защитит, конечно, но и народу было не настолько много. Так как им сделали коридор от выхода из таможенной зоны до выхода из аэропорта, то все желающие на них посмотреть выстроились около этих заборов. Безопасность обеспечивали преимущественно сотрудники полиции, они держали заграждение, поэтому их собственная охрана была относительно немногочисленна. Но масштаб подготовки они заметили не сразу, потому что сначала их оглушили громкие крики толпы. Дан даже растерялся ненадолго, все вокруг было в разных табличках с надписями, веерах, маскотах, люди трясли лайпстиками группы и очень громко и слаженно кричали поздравления. От такого количества народа и такой слаженности у многих появились слезы на глазах, Вайон так вообще достаточно громко шмыгнула носом. Дан нес в руках чемоданчик с наградами, решив, что вряд ли у обычных фанатов будет возможность увидеть статуэтки в одном кадре с группой вживую, он толкнул Минсока в бок, кивая на чемоданчик. Тот все сразу понял, вдвоем они осторожно открыли чемодан и выстроились вокруг него двумя группами, шестерка Pop Heroes и четверка Flavor. Казалось, что кричать громче нельзя, но тут визг фанатов просто оглушал. Вспышки фотокамер замелькали так быстро, что Дану они вообще казались и белой пеленой перед глазами. Минутка на позирование, чемодан закрыли и двинулись к выходу. В этот раз идти было легко, всех фанатов оставили за ограждением, а прессу внутрь пустили выборочно, с ними шли только четверо операторов. Махая толпе и улыбаясь, они добрались до машин, быстро расселись и Дан тут же обратился к Санхе. «У тебя капли для глаз близко, мне кажется, я слегка ослеп, мне тоже бы не помешало», признался Джинха. Санхи невозмутимо открыла свою сумочку, достала увлажняющие капли и протянула Дану. Он с облегчением закапал глаза и протянул флакон Джинха. «Сколько там людей?» – пораженно спросил Минсок, когда машина уже тронулась. «Сложно сказать, потому что аэропорт ради вас никто не закрывал и там были пассажиры и провожающие», – ответила Санхи. «Но не больше 1500, это мне сотрудники аэропорта сообщили». Последнее она сказала с некоторой иронией. Людей, конечно, было много, но холл не был заполнен под завязку, возле ограждения толкалось несколько рядов встречающих, но дальше было достаточно свободно. Да, людей больше, чем обычно во время прилетов-отлетов, но вряд ли там какие-то пугающие цифры. Плюс ко всему, встречали не только Pop Heroes, но и Flavor. По предварительной договоренности они с самолета едут в агентство, а не в общежитие. Поставят награды на полку, примут поздравления от работников офиса. Это не займет много времени, зато завтра можно будет приступить к работе. Напротив входа в агентство стояли грузовики с экранами, на этот раз не с требованиями, а с поздравлениями. И еще поздравительные венки. И вокруг офиса их реклама в каких-то пугающих масштабах. Билборды, плакаты на зданиях, даже флаги на столбах. Везде лица Pop Heroes и Flavor. А еще за время их отсутствия на здании персон установили большой рекламный экран. Давно собирались, и вот это свершилось, теперь там тоже крутили ролики с их выступления на Грэмми. Что у нас, похоронный венок, то в Корее является вариантом поздравления. Венки из искусственных цветов с лентами выставляют в честь открытия заведения или как поздравление. На похоронах тоже бывают венки, к слову. Это даже жутковато, признался Минсок, смотря на все это рекламное многообразие через стекло автомобиля. Дан немного пораженно кивнул. Машины ехали медленно, потому что у здания, несмотря на достаточно широкую проезжую часть, образовалась пробка. Частично это связано как раз с рекламными грузовиками, но и без них трафик был очень оживленным. Так получилось, что как раз во время их приезда напротив здания персон, на другой стороне улицы, выступала команда Coverdance, исполняя хореографию трека, который вышел только вчера. Вокруг них собралось немного людей, некоторые стояли в худи из первой партии мерча. Получается, их фанаты. На всякий случай, Coverdance команды – это любительские танцевальные группы, которые снимают ролики с доскональным повторением хореографии какой-нибудь поп-группы. В офис из аэропорта ехало 4 автомобиля, в двух ехали Pop Heroes с Санхи и Джуном, в третьем – Flavor, в последнем стилисты везли ценный груз, костюмы для азиатского тура. По Сеулу такие минивэны могли передвигаться по специальной полосе для автобусов, но возле их здания не было такой полосы, так что сейчас все 4 машины застряли в пробке буквально в нескольких метрах от съезда на подземную парковку здания. Разумеется, 4 тонированных минивэна привлекли внимание зрителей Coverdance, многие начали радостно прыгать на месте, махать им, стоя на другой стороне дороги, хотя внутри машины, разумеется, никого было не рассмотреть. «Нас заметили», — хмыкнул Дан. «Только не маши им в ответ», — попросила Санхи. «Давайте просто спокойно поставим награды на полку и пойдем по домам без момента, где ваши фанатки раскачивают нашу машину. Тебе явно нужен отпуск», — вздохнул Дан. «Их слишком мало для раскачки автомобиля. Пока мы стоим, они успеют призвать остальных», — вздохнула Санхи. «И вообще, это не в твой номер забралась сумасшедшая нимфоманка», — Дан смущенно улыбнулся. Его номер был рядом с номером Санхи, ему так удобнее. И именно в ту ночь, когда он работал в студии, кто-то из фанатов смог пробраться через охрану и проскользнуть в номер. Девушке казалось, что это номер Дана, а в итоге Санхи, выходя из душа в одном махровом халате, наткнулась на полуголую девицу в своей постели. Справедливости ради, в тот момент номера было легко спутать, потому что именно у Санхи стояла вешалка с одеждой Дана, да и чемоданы у нее все от Луис Вуиттон, потому что Дан отдал ей свои старые, когда ему подарили именные. Но после такого проникновения в номер Санхи окончательно убедилась, что у парней сумасшедшие фанаты. Прежде она работала с девушками, там немного другая специфика. «Не нужно плохо думать обо всех наших фанатках из-за одной сексуально озабоченной девицы», — примирительно заметил Минсок. «Хотя мне очень жаль, что это зрелище досталось не Дану. Даже интересно, смог бы он сбежать?» Это на Санхи девушка отреагировала смущением, а на Дана могла бы и наброситься. Все в машине, включая водителя и охранника на передних сиденьях, начали хихикать, пока Дан сидел с крайне недовольным лицом. «При условии, что у вас вечно проблемы с одеванием, ему было бы сложно скрыться от нее без потери достоинства», — с хитрой улыбкой сказала Санхи. «Какое именно достоинство он мог потерять?» — рассмеялся Минсок, «а то воображение рисует крайне неприличные и даже кровавые картинки». Теперь все начали просто истерически хохотать. Санхи, к слову, преувеличивает проблему с одеванием. «Да, в общаге они часто ходят топлес. Бывает, что без верха могут находиться перед выступлениями, особенно если надевать нужно что-то теплое. Но не голые же, что за придирки?» Самым раздетым она его видела во время фотосессии в Европе и США, где раздевалки не всегда входят в перечень обязательного оборудования. Но все же Санхи постоянно подшучивает над тем, что у них проблемы с одеждой, они вечно хотят от нее избавиться. Пока все хохотали, затор на дороге рассосался и машины, наконец, свернули на парковку. Чемоданчик с наградами воспринимался немного в стиле шпионского боевика или чего-то вроде. Дан знал, что пресса не слишком этично обсуждает, какой стране теоретически принадлежат награды. Это из-за реакции в Корее. Прежде никому не приходило в голову дискутировать, является ли получение статуэтки заслугой страны. Но страны Азии не избалованы такими почестями, а тут еще популярная группа, фанаты которой сделали из этого события нечто настолько важное, что это превысило все разумные границы. На самом деле, от этой истерии вокруг Грэмми выиграли все. В последние годы интерес к американским премиям начал заметно утихать, из-за награждения никому неизвестных личностей молодежь потеряла к ним доверие, они отказываются воспринимать награды через призму культурной ценности, им привычнее, если чествуют тех, кто наделал больше шума за прошедший год. Присутствие групп, которые безумно популярны у молодежи, дало Грэмми невероятные просмотры, что позволило больше заработать на рекламе. К тому же, из-за приезда модных корейских исполнителей на Грэмми вообще явилось немало звезд, которые крайне редко посещают такие мероприятия. Сандра, например, не была номинирована, но пришла ради Дана. А Сандра, главный кумир американских девочек-подростков, они за ее творчеством наблюдают так же внимательно, как поп-фанаты за своими любимчиками. Корея тоже немало получила от истории вокруг Грэмми. Уже не важно, что эта премия ничего конкретного не дает, просто многие с интересом ждали развития сюжета. Сможет ли азиатская группа получить американскую премию? Это поднимает престиж страны, ее привлекательность для инвестиций и туризма. Персоны Columbia Resorts повысили собственный престиж, получив артистов с почетным достижением в профиле. Теперь им будет проще повысить цены на билеты, ведь эта группа аж с тремя Грэмми. А то, что название лейбла впервые постоянно упоминалось в связке с артистом-победителем, повышает привлекательность Columbia Resorts для новых исполнителей и продюсеров. Да и персон будет проще набрать новых стажеров, если они захотят. И это даже если не брать в расчет тот факт, что продажи альбомов заметно выросли. Поп-хероис получили новых поклонников. Вряд ли люди, которые регулярно смотрят Грэмми, станут к поп-фанатами, но преданные почитатели музыки способны неплохо поднять продажи и цифры стриминга, даже если не скупают альбомы сотнями и не создают специальные плейлисты. Грэмми, по сути, частично сняло с группы стигму мальчики, которые поют для девочек-подростков. Да, убежденные противники поп-музыки останутся при своем мнении, но для многих людей наличие почетной награды заставляет иначе взглянуть на творчество группы. Немало выиграл Луис Вуиттон, предоставив им наряды. В социальных сетях есть понятие «емф» и «миф». И то, и другое рассчитывает денежный выигрыш бренда от упоминаний в сети. Можно сказать, что «емф» отображает, сколько бренд сэкономил на рекламе благодаря посту определенного инфлюенсера. Данные рассчитывают, опираясь на систему таргетированной рекламы, когда каждое взаимодействие пользователя сети с объявлением снимается с чита рекламодателя определенную сумму. Здесь же, используя пост блогера и не вкладывая деньги в рекламу, бренд получает те же взаимодействия. Уже во время премии став в группы с аккаунта каждого мембера опубликовал их фото в костюмах, для этого и делали фотосессию в номере. В среднем каждый такой пост принес от 2 до 9 миллионов долларов, которые бренд бы потратил, если бы платил за клики социальным сетям. После церемонии, выложив на групповой аккаунт фото со статуэтками на ковровой дорожке, поп-хероис принесли еще 19 миллионов долларов емф. Миф – это схожая, но более сложная система расчетов. Она опирается на то, сколько СМИ писали о знаменитости и бренде во время события. На ковровой дорожке редко обсуждают наряды мужчин, когда есть столько шикарных женских платьев, но в этот раз парни принесли Луис Вуиттон больше, чем любая другая селебрити – 30 миллионов. Такие показатели были получены еще и потому, что координацией фанатов занимались профессионалы, сотрудники персон объясняли, как сделать максимально большие цифры, и многие все время премии стирали пальцы, лайкая и строча комментарии. Искусственно завышенные цифры в данном случае никак не влияют на престижность достижения, потому что высокие показатели емф и миф, на самом деле, нужны бренду ради формирования образа крутого и популярного модного дома. Работает это так. Через пару месяцев, собравшись покупать брендовую сумку, человек подумает, что лучше брать Луис Вуиттон, ведь его продукция сейчас в моде. И да, именно ради упоминания чемодан Луис Вуиттон бренд создал специальный чемоданчик для наград Грэмми. То, что это была практически рекламная коробка для 4 статуэток, забудется, а вот ассоциативный ряд у бренда «Крутые чемоданы» останется. Справедливости ради, тут у меня небольшая художественная выдумка. Все дело в том, что показатели для МИФ собираются долго, обычно эти цифры публикуют примерно через неделю после события. То есть в реальном мире Дан не мог знать, сколько они принесли бренду, ведь прошло всего несколько дней. Но я решила закрыть вопрос с этими цифрами здесь и сейчас. Ну, а сейчас пресса, в сотый раз перемалывая тему «Какой страны это заслуга», поднимает просмотры статей и рекламы, которая демонстрируется на сайтах вокруг этих статей. То есть обсуждение Грэмми, которое триггерит поклонников, дает возможность заработать даже тем, кто к Грэмми никакого отношения не имеет. Дана веселила, что вся эта ситуация была искусственно раздута, чтобы все получили как можно больше выгоды. Но, что забавно, теперь все участники процесса раздувания достижения не просто празднуют победу, но и сами стали жертвами общественного мнения, начав воспринимать награды как нечто действительно важное. Именно поэтому для них установили специальный шкафчик в холле. У персон есть отдельная комната для наград, куда складируют все физические статуэтки всех групп. Там большие стеллажи, яркие лампы, красивые фото исполнителей. Но с той комнатой есть одна проблема. Обычно всем плевать на награды, поэтому она расположена в одной из дальних частей здания, свет там включают только для того, чтобы вытереть пыль и поставить очередную статуэтку, да и статуэтки часто выставляют оптом, собирают пару недель, а потом разом все размещают. Но не поступать же так с Грэмми. Шкафчик, предназначенный специально для чемодана и 4 статуэток, разместили возле зала для практик группы Pop Heroes, на том же этаже, где занимаются флаверы, где расположена студия Дана. «Пусть пока тут побудут», — виновато улыбнулся Канджи. «Не в твою же студию мне экскурсии водить». Дан улыбнулся и кивнул. «Действительно, учитывая количество вложений, многие люди захотят посмотреть на результат. Ставить в кабинете Канджи — тоже плохой вариант. Если фанаты узнают, разгорится скандал, потому что статуэтки принадлежат не главе агентства, а группам и создателю музыки. Дан знает реакцию публики наверняка, ведь в прошлом Кит забрал Грэмми в свой кабинет, да еще и сфоткался с ним. Грузовики у дверей агентства стояли несколько недель. Канджи, видимо, просчитал это заранее и поэтому готов возить любопытных гостей на лифте к шкафчику в холле. Перед тем, как убрать статуэтки в этот шкаф, их пощупали все желающие, и Канджи, и Минха, и Сону, и несколько других продюсеров. Из своего зала выглядывали любопытные девчонки из предебютной группы. Потрогать статуэтки они бы тоже не отказались, но им не предлагали. Убрали под замок. К слову, возле недавно установленного шкафчика было очень много корзинок с цветами, которые прислали бренды и просто те, кто хотел их поздравить. Мион, выйдя из своего зала, подошла к Минсаку. «У вас этих цветов больше, чем вместит ваша общага. Можно мы с девочками заберем пару букетов?» Минсак удивленно на нее посмотрел, а после пожал плечами. «Можно, только нам надо сделать фото, так что вечером. Спасибо за букет». Тут же просияла Мион. «И это ты молодец, горжусь тобой». Так как брат с сестрой обычно только ссорится, слова Мион заставили обернуться всех. Удивился не только Минсак и парни из группы, даже Минха удивленно посмотрел на девушку. Та тут же смутилась, извинилась и сбежала. Продюсерский состав еще раз их поздравил с победой, а после все отправились в столовую. Именно здесь собрались практически все сотрудники офиса, которые так или иначе работают с группами, плюс начальство. Получилось что-то вроде корпоратива без алкоголя. Но Дан уже слышал, что офисные работники будут праздновать отделами сегодня после работы, так что завтра, скорее всего, в агентстве будут проблемы с проведением совещаний, ведь многие в обсуждениях планировали хорошо напиться. Кики Лавес Попхерейс, у меня голова пухнет от обилия информации. Сейчас я даже рада, что церемония Грэмми проходила так близко к Салаль. Не знаю, как бы я все это пережила, если бы в универе не было каникул. Давайте просто подытожим то, что мы получили за последнее время. Попхерейс забрали награды во всех своих номинациях, став, во-первых, первой к поп-группой, получившей Грэмми, во-вторых, первыми корейскими артистами, получившими награду в номинации «Большой четверки», в-третьих, они стали первыми азиатами, получившими 3 Грэмми. Уточню, что с Флавер все неоднозначно. Я не хейтер, очень люблю девочек, но сама номинация считается, скорее, победой Даниэля, потому что он единоличный автор данной композиции. И тут следующее достижение. Даниэль становится первым азиатом, который получил 3 Грэмми, как продюсер. Победа Тоби Беаутифул считается его, а вот номинация «Лучший новый артист» не затрагивает создателей музыки. Но все же, Даниэль еще и первый азиат, получивший 4 Грэмми. Попхерейс вместе с Флавер стали первыми корейскими артистами, которые выступили на церемонии Грэмми. И это было очень классное выступление. Честно, аранжировка Тоби Беаутифул мне не очень понравилась, но само выступление было очень крутым. А вот у Попхерейс и аранжировка на высоте. Теперь хочется такой вариант Warrior себе в плейлист, но я еще вариантов с Мама и Мма не дождалась, так что остается лишь мечтать. В любом случае, запись их выступления уже набрала 30 миллионов просмотров, хотя у Пауэров стриминг выступления вообще не значился в списке целей. Мы смогли обеспечить мальчикам очень высокие показатели упоминаний в сети, Миф и Емф, превысив не только результаты ПДС, в которых и видели основных конкурентов, но даже женщин, что вообще нонсенс. Женские платья всегда приковывают больше внимания модных СМИ, тем удивительнее победа мужских костюмов. Дуэт Даниэля и Сандры 3 недели занимает первые места в чартах многих стран. Клип уже набрал 700 миллионов просмотров и не покидает позиции номер 1 среди самых популярных видео на YouTube. Сейчас рекорд по самому быстрому получению миллиарда просмотров принадлежит клипу «Хиладиль», 87 дней. Думаю, намек всем понятен. Со стримингом все еще лучше, потому что миллиард прослушиваний на Spotify песня получила еще до Грэмми. У Дана в профиле очень старый акустический альбом с несколькими каверами и эта песня, но сейчас у него больше всего слушателей. Технически, 78 миллионов слушателей в этом месяце у него и Сандры одновременно, и им совсем чуть-чуть не хватает, чтобы побить рекорд Рианы, на 1 миллион больше. А 14 февраля Попхерейс выпустили цифровой сингл, из-за которого у Пауэров случилась настоящая истерика. У меня тоже. Я еще не отошла после дуэта про секс, а меня добивают таким хулиганским треком о влюбленности. Показатели песни и клипа Фиэл очень хорошие. Частично, Конечно, это связано с хайпом вокруг Грэмми, но все равно они бьют все рекорды к поп. А еще тот наряд, что был на актрисе в их клипе, ушел в солдаут. На китайских сайтах даже копии этой одежды тоже полностью распроданы. Если вы хотели прикупить себе такое же платьице и кардиган, то вы опоздали, слишком много девушек хотели быть похожи на объект влюбленности парней. Если кто найдет склад таких кардиганов, дайте знать. Мне уже пофиг на то, что весь Сеул будет ходить в таких, я его хочу. Настолько, что думала вернуться к вязанию, которым не занималась еще со школы. Возвращаясь к событиям, недавно вышла информация, что Персон будут транслировать концерты из Сеула. Первый день и Токио, второй день, полностью бесплатно, но на платформе Гарнит для подписчиков фан-клуба. Некоторые наивно думали, что это заявление заставит кого-то сдать свои билеты, но если кто издавал билеты из-за обиды на почти бесплатную трансляцию, $2 за подписку на фан-клуб, то их было так мало, что это осталось незамеченным. Покупку подписки для новых пользователей, к слову, тоже приостановили, сказав, что приложение может не выдержать слишком большого наплыва посетителей. Мне кажется, этот мир не выдерживает Персон. С одной стороны, очень удивительно, что такая трансляция не будет продаваться за традиционные для КПОП 20 баксов. С другой, учитывая, как круто выступают мальчики, это может быть шикарной рекламой их будущего мирового тура. Еще анонсировали поп-уп магазины в Сеуле и Токио уже со следующей недели, это в честь концертов и Грэмми. И стало известно, что полноформатный альбом выйдет после окончания мини-тура. Мальчики, кажется, вообще отдыхать не собираются. В общем, неделя была насыщенной, но впереди еще много интересного. П.С. Не могу поверить, что уже через неделю я буду на концерте Pop Heroes. Глава 13. Дебюты. Клип для Фиэл сняли в январе на одной локации за один день. Правда, на съемку их привезли в 5 утра, а увезли в начале первого ночи, но оно того стоило. Для них собрали декорации в виде улицы с ларьками и уличными кафе, сделали освещение, как будто уже сумерки и горят фонари. По студии туда-обратно катались автомобили, создавая иллюзию движения на дороге, плюс нагнали около 40 человек массовки, чтобы те ходили мимо камер. Их снимала женщина, режиссер, в послужном списке которой немало очень популярных сериалов, большая команда операторов, сложные съемки. Сценарий клипа при этом банален. Они поочередно поют девушке строки из песни, преследуя ее на улице, попутно взаимодействуя с окружением. Покупают букеты в цветочной лавке, сидят за столиками уличного кафе, пробираются через толпу клерков в костюмах, едва не попадают под машину. Банально, но все равно интересно смотреть из-за динамики. Объекта их влюбленности играла популярная молодая актриса, а некоторые заметные роли достались другим молодым актерам Персон. Традиция брать на съемки преимущественно своих очень нравилась фанатам. К слову, из-за загруженного графика никто из Pop Heroes не видел готовый клип. Они вообще в то время много всего сняли, и этот клип, и заглавку для альбома, и главный бисайд, и перформанс-клип на еще одну песню, потом выпуск для Солаль, мишап, интро к альбому, несколько фотосессий и все это на фоне подготовки к Грэмми и мини-туру, так что готовый материал их не особо-то и интересовал. Слишком уставали. Но теперь, когда самое нервное событие осталось позади, они решили посмотреть готовый клип и были немало удивлены тем, как это стильно выглядит. Обычно такие клипы снимают в яркой цветокоррекции, рождая ассоциации с какой-то романтической комедией. Здесь же внешний вид клипа был мягче, очень романтическим и даже немного мистическим. И работа режиссера удивила. Во время съемок они этого не замечали, но в итоговом варианте по поведению актрисы чувствовалось, как она довольна происходящим. Было несколько кадров, где четко прослеживалось, как она начинает волноваться, если ее назойливые ухажеры на что-то отвлекаются. Это сделало значение песни еще более неоднозначным. Сам по себе текст, вроде как про любовь с первого взгляда и готовность сделать все ради благосклонности девушки. Некоторые фразы звучат двусмысленно, из-за чего могут возникнуть подозрения, что лирический герой лишь притворяется влюбленным, а на самом деле просто хочет добиться более тесного знакомства. Но в клипе все выглядит так, будто эта девушка применяет весь свой арсенал, чтобы окрутить понравившегося парня. Они не будут продвигать песню на шоу, хотя первоначально и хотели. Но время поджимает, тратить несколько дней на запись выступления слишком расточительно. Поэтому выступление будет только одно, на воскресном шоу, Причем на интервью и объявлении победителей они уже не будут присутствовать. Инкигайо даже это выступление получили с трудом. Руководство персон считало, что расписание группы так перегружено, но все понимали, что первое выступление после Грэмми соберет немало просмотров, поэтому телевизионщики согласились вообще на все условия. Снимали выступление для Инкигайо в субботу, на следующий день после прилета. Закончили все максимально быстро, потом вернулись к отдыху. Психологически, к слову, отдыхалось плохо. Первый концерт тура в следующую субботу, последний раз они репетировали выступление еще до Салаль, то есть 2 недели назад. Ощущалось это странно, хотелось пойти в агентство и освежить память, но Санхи заранее их предупредила, что у охраны жесткие указания от начальства, не пускать их работать ни при каких условиях. Чтобы занять себя и свои мысли, вместе смотрели клипы, которые вышли во время их вынужденного цифрового детокса, обсуждали показатели групп. Несмотря на то, что дебют ближе к шоу мог бы обеспечить больше внимания на старте, все группы из шоу Фами предпочли отложить начало продвижения, чтобы не конкурировать с Pop Heroes, избежать сравнения и жалости от фанатов. Все понимали, что эта группа слишком сильна, соперничать с ними глупо, поэтому даже УК, сильное агентство с кучей возможностей, и то устроило дебют своей группы только после Мама и Мма, чтобы участвовать в соревновании за титул лучшего новичка уже в следующем году. Magnetic, группа УК, дебютировали в декабре. В первоначальном составе было 13 человек, в итоговом – 12. По традиции своего агентства они сначала выпустили цифровой сингл, через пару недель вышел мини-альбом. Обычно артисты агентства УК поют о том, какие они крутые и уверенные в себе, но Magnetic очень сильно выделялись. Участие в шоу показало, что парням больше подходят яркие образы. Они все веселые, молодые, из-за возраста часто забавно смущаются. Видимо, ВУК посчитали, что будет глупо отказываться от возможности сыграть на их реальных характерах, поэтому концепция была скорее милой, парни по соседству. Первый сингл был про желание стать звездой, но он не пользовался большой популярностью. А вот титульный трек мини-альбома рассказывал о волнении первой влюбленности, и эта тема очень зашла корейским слушателям. Песня даже достигла позиции ПАК, продержавшись там дольше дебютной песни Pop Heroes. Но при этом у группы было всего 5 песен. Дебютный сингл, их песня с шоуфами, записанный трек Born to Be, который Дан подарил всем 4 группам, плюс еще 2 новые песни с альбома. И выпускать что-то новое Magnetic не спешат. В январе дебютировала группа САК с названием Argent. Там тоже решили не идти против сложившегося образа. Поэтому группа играет на концепции вынужденных мистических злодеев. Типа они не по жизни злые, просто вампиры кушать хотят. Дебютная песня «Love Me, Love Me» вроде как о том, что девушке лучше держаться подальше от главного героя. Тема клипа не только вампирская, там встречаются разные мифические существа: оборотень, вампир, суккуб, кицуне, тритон, демон и какой-то маг, кажется, некромант. В клип явно влили немало денег, едва ли не больше, чем в клипы ПДС. Стоит отдать должное, на экране все это выглядит стильно. Даже искусственная внешность Роуна и Монкута удивительно гармонично сочетается с мистической атмосферой.